Глава 19. Пески времени. Мари передумала бежать в храм и направилась к себе домой. Все-таки вспомнила о своих близких. Может, даже лично с ними познакомит. Хотя ее отец со мной уже заочно знаком, все же он не последний человек в деревне, если вообще не первый. Я так и не узнал их поближе. Было не до этого, как и сейчас. Я все смотрел на сияющий горизонт. Сирена уже вычислила, что враг находится на расстоянии более 10 километров. Но вот уже прошел час, а они все еще не показались. Зато разведчики уже прошли все поля и пастбища, приближаясь к пустынной местности. Но пришлось отвлечься от наблюдения, так как ко мне вернулась Мари с мужчиной лет 50, которому она испытывала теплые чувства. Такой фон удивил меня, ведь я давно не видел от нее подобных эмоций. Даже отношения у нас стали более деловыми. А не как в самом начале она считала, что ее тело теперь принадлежит мне со всеми вытекающими. «Владыка, есть интересные новости», — произнесла Мари, остановившись передо мной. «Решила познакомить меня со своим отцом?» — спросил я, чем сильно удивил ее. «Не забывай, я чувствую тебя очень хорошо». «Алекс Остиус», — произнес мужчина средней комплекции. «И вы угадали, я ее отец, и...» «Кост, просто Кост», — ответил я. «Можно на «ты», не чужие люди все же». «Я глава деревни Замогилье, и да, я в курсе, мне Мари рассказала». С некоторым недоверием продолжил он. «Костери Остиус, если уж представляться полностью. Владелец не только этой гробницы и окрестных земель, на которых был мой город, а теперь деревня. Так что за новости?» «Кост», — произнес он и бросил взгляд сначала на компанию двух парней, что предусмотрительно накрыли себя капюшонами, а потом и на мое войско. «Вы поспешили с тревогой?» «Отец». «Хорошо, дочь», — ответил он. «В общем, враг там не пройдет. Руины Второй Империи, что занесло песками времени. Вряд ли они станут тратить силы, когда можно обойти их. Так что если они действительно собрались напасть на нашу деревню, то раньше, чем через 7 дней, их здесь ждать не стоит. И придут они либо через тракт, либо через лес». «И что ты предлагаешь?» — спросил я. Отец Марии, которого звали так же, как и научного сотрудника из прошлой жизни, был магом и имел пространственный карман, о котором я мечтал с момента пробуждения. И оттуда он достал карту. «Есть где расстелить?» — спросил он. «Мы прошли внутрь гробницы. Там есть где разместиться. Да и теплее, чем ночью на улице. Вижу, что Мари с отцом, да и Элиас подрагивают от холода. Однако взгляда хватило, чтобы Сирена скопировала карту последнего привала. Так назывался этот закуток. С одной стороны горы, с другой леса. В деревню вела только одна широкая дорога, а со стороны моря и были пустоши, подписанные как руины Второй Империи. Но сейчас там были сплошные пески, по крайней мере с нашей точки обзора было так. Но, как оказалось, расстояние от деревни до моря было около 45 километров. «Я, как глава деревни, забочусь о безопасности жителей», — произнес отец Мари. «Предлагаю половину сил разместить и спрятать возле тракта, чтобы не пугать торговцев, а остальных разделить на три части света в патрулях. Вероятность, что могут пройти с других сторон, тоже не стоит отметать». «Мари, ты ему уже рассказала, кто именно там высадился на берегу?» — спросил я. «Нет, а можно было?» «Ладно, сам расскажу», — ответил я. «Там идут смертные с факелами астрального огня. Как думаешь, помешает им эта аномалия?» «Жрец предела часто ругался, поминая этот огонь. Он что, реален?» «Что есть реальность?» — мысленно произнес я. «Более чем», — произнес Элиас, скинув капюшон. Он подошел к столу, где развернута карта. «Элиас!» — опешил глава деревни. «Ты выжил? Мы думали, тебя убили со всей семьей еще месяц назад». «Не совсем», — ответил он. Элиас отдал мне это тело, он не захотел жить после того, как его родители погибли тут из-за своей жадности. «Тогда кто же ты?» «Имя не имеет значения», — ответил он, глядя на карту. «Я нейтральная страна, которая временно выбрала ваш лагерь». Алекс, глава деревни, посмотрел на меня, а я на него. Нет, все-таки он не похож. Совпадение. Просто совпадение. «Он не злой и не желает зла», — произнес я. «Это все, что тебе нужно знать. Для всех он просто Элиас». Гулко сглотнув, он вернулся к карте. И вот в этот момент к нам подошли командиры гарнизонов. «Владыка, связь с разведчиком под моим контролем потеряна», — произнес Скорн. «С моим разведчиком также потеряна связь», — сообщил Скирк, командир другого гарнизона. Я тут же перехватил контроль над последним разведчиком и посмотрел его глазами. Разведчик остановился прямо на границе песков, и я смотрел его глазами. На горизонте горел белый огонь, но он был живым. Отсюда уже было видно отдельные огни, что расходились в стороны. Затем осмотрел песок, заметил следы, свежие. Один ушел метров на 5 вглубь, второй не сделал и 3 шагов. Посмотрев память разведчика, увидел, что первые 2 просто исчезли в песках. Просто растворились в воздухе, будто их и не было. «Алекс, рассказывай все, что знаешь об этой аномалии», — произнес я и мысленно отправил командиров к своим гарнизонам. Разведчику дал команду бдеть. «Да там и рассказывать-то особо нечего», — отозвался он. «Все, кто туда заходит, пропадает и больше не возвращается. Легенда говорит, что там одно время была небольшая страна, громко называя себя Второй Империей. Хотя по площади была размером с небольшое княжество. Но жили там сплошь архимаги». «Вспомнил», — отозвался Элиас. «Их погубила собственная гордыня. Они хотели вырастить собственное древо магии. Было это почти 2000 лет назад, и там действительно жили лишь маги великой силы. Их сила едва ли уступала богам». Он глянул на меня. «Ты был там, в своей прошлой жизни, ничем по силам не отличался от остальных. Их погубила междоусобица, каждый тянул одеяло на себя, и в итоге оно разлетелось на лоскуты, из которых было создано». «Ближе к делу, Элиас», — попросил я. «Истории о прошлом интересны, но в спокойные времена». «Конечно, конечно», — улыбнулся он. «Они хотели создать кристалл разума, вырастив его из всего лишь одного листика. Но при этом не признавали меня. Они создали ритуал с одним изъяном. Носитель кристалла мог быть только один». «Жадность сгубила их, а не гордость», — хмыкнул я. «Гордость не позволила им обратиться ко мне», — ответил Элиас, стоя перед изумленным главой деревни. «Сейчас все их земли покрыты песками времени. Любая душа, ступившая по этим пескам, исчезает во времени». «В смысле исчезает?» — спросил я. «Перемещается в случайную точку во времени», — пояснил Элиас. «Эти маги там такого наворотили, что появилась эта хроноаномалия. Все их царство перенеслось во времени, в года особо напряженной войны владыки Коста со смертными». «Что-то я такого не припоминаю», — задумался я. «Такой случай отложился бы в памяти уж точно». «Был похожий период, назывался он бунт Черни», — напомнила Сирена. «Живые, что ждали своей участи быть принесенными в жертву, взбунтовались. Несколько командиров тогда лишились своей нежизни, не считая того, что были убиты все живые, и ты отказался от их использования полностью. Толку от них все равно было мало». Элиас кивнул, видимо, тоже слушал рассказ Сирены. «Получается, значит, сейчас где-то во времени появились 2 моих скелета?» – произнес я. «Ага, вот такая она, хрономагия. Высшая магия, что доступна только богам, потому как они обладают условным бессмертием и умеют правильно с ней обращаться». «Как думаешь, они знают об этом?» «Их ведет предел, так что они точно знают», – согласно кивнул Элиас. «Ну вот, как я и говорил, никто там не пройдет», — произнес Алекс. «Так что за эту часть Можно даже не переживать, зевнул он. И я, пожалуй, пойду домой. Надеюсь, вы прислушаетесь к моему плану. Я, конечно же, не чета владыки Косту, но тоже прошел пару войн. Мари, проводишь меня? Я кивнул, и Мари с отцом покинули гробницу. Они смогут пройти, произнес Элиас, как только они ушли. Астральный огонь сможет выжечь, если не всю аномалию, то хотя бы тропинку сквозь нее. Ждать их, пока сделают проход, спросил я, либо обойти со стороны. «Если ты позволишь, я могу перехватить управление над твоим разведчиком», — сообщил Элиас, глядя на карту. «Моим стекляшкам эта магия не угрожает». «А как же политика невмешательства?» «Я и не вмешиваюсь», — улыбнулся он. «Скелета ты мне даришь, а я просто схожу и посмотрю. И ничто мне не помешает поделиться этим с другими», — произнес он с нажимом, подняв глаза к потолку. «Ничто». «Ему просто скучно. Тебе жалко, что ли?» – произнес я, тоже глядя в потолок. А потом уловил удивленный взгляд Элиаса и Кассиана. «Что? Ты же ко Вселенной обращался, да? Она над тобой стоит!» Элиас промолчал. «Кост, мне кажется, если он и обращался к кому-то, это явно не мироздание, а что-то больше!» – произнес Кассиан. «Ладно, шутка не удалась», — отозвался я, глядя на их постные мины. «Кристалл древа, дарю тебе скелета, можешь пользоваться», — добавил я, коснувшись своего кристаллического сердца. После этого оба погрузились в медитацию, а я последний раз глядел глазами того разведчика. Мысленно передал ему директиву, что он сменяет командование. И даже успел заметить его трансформацию в черного кристаллического скелета. Увидел, как пальцы рук начали покрываться жидким стеклом. Затем сигнал пропал, а эти двое поднялись с пола. «Все, давайте смотреть», — произнес Элиас и коснулся карты. Изображение на ней поплыло, и появился экран со стримом от скелета. «О, почти как дома», — оживился Кассиан. «Даже на мгновение домой захотелось, пока не вспомнил, что дома у меня там больше нет». «Я, кстати, так и не спросил, как у вас там люди поживают?» – произнес я. «Какой уровень развития? Какие технологии и магия?» «Да я даже не знаю, как вам это все объяснить», – отозвался Аэль. «Уровень развития резко отличается от местного. Технологии, а точнее техномагия, считается развитой, если сравнивать с темными». А тем временем скелет мчался по пескам, что было бы сложно что-то разглядеть. Но рассматривать там нечего, одни барханы из песка. Но вскоре начали попадаться каменные обломки стен, обточенные занесенными песками, не выше человеческого роста. Скелет продолжал бежать, и уже было видно, что никакие не факелы, точнее, не только они. Это были кострища, как горелки от аэростатов. И хорошо, что таких было всего 3 штуки. Скелет замедлился и вскоре нашел себе укрытие, из которого стал наблюдать. Ну и мы через него. 3 отряда по 5 сотен, сообщила сирена, пересчитав всех, кого увидели мы. Там были какие-то огроподобные создания, что держали на себе большие чаши с белым огнем. Люди, орки или кто-то очень похожий на них. И еще парочка гуманоидных рас, которых я вообще видел впервые. И все были в доспехах одного цвета, темно-голубого. И вот у них уже были обычные факелы с необычным огнем. Также там были эльфы в светло-голубых мантиях на ярко-белых оленях. «Экзархи 7-го круга, хранители предела!» – ахнул Кассиан. «7-й круг?» – переспросил я. «Отдельная каста жрецов. Они служат и богам, и пределу, объединяя их», — ответил Кассиан. «Элиас, а слух у твоего скелета есть?» — спросил я, заметив, что они там не молчат. «А как же?» — улыбнулся он, и появился звук. Морской прибой и общий гомон, что слился в фоновый звук. «Трусы! Какие же вы все трусы!» — процедил сквозь зубы остроухий жрец. У вас в руках огонь, что пожирает саму магию. Трясетесь перед какой-то аномалией. Экзарх, вышел один, преклонив колено. Но мы... Даже слышать ничего не хочу. Если сегодня не начнете путь сквозь пески, никаких вам наград, титулов и земель. Вернетесь домой с позором. Хотя нет, не вернетесь. Богиня Эльвиолин не хочет видеть на своих землях тех, кто побоялся. Он осмотрел своих бойцов. Побоялся не тьмы, а своего оружия против тьмы испугался. Камера, то есть скелет, повернулся вправо, к другим отрядам врага. В одном из них только что нашелся отважный клыкастик. Пусть все же будет орком. Он подошел к границе песков и начал сжечь его огнем факела. Тот искрился, как бенгальские огни, но вот в отличие от них не расходился. Астрал — это антимагия для нашего мира, и он может уничтожить даже такую магию, — произнес Элиас. Вот только один минус. То, в каком виде эта магия. Песчинки никак не связаны между собой, пока не появился одушевленный предмет. А когда человек или скелет, или даже филактерия некроманта его коснется, то секунд за 5-10 они объединяются, чтобы закинуть это тело в случайный временной поток. Мы продолжили наблюдать за тем, как проходит эксперимент светлых. А проходит он медленно, и руки у экспериментатора дрожат. Тут недалеко валяется факел с астральным огнем, а вот носителя и след простыл. Он нигде, а когда? Этого-то и боятся, просто исчезнуть. Вскоре и остальные экзархи выгнали факелоносцев. По 4 бойца в шеренгу, они начали прожигать себе путь. «Ну вот и все, можно отправлять гарнизоны навстречу», — произнес я. «Да, пока дойдут и эти, и твои», — кивнул Элиас. Мысленно раздал приказы командирам, продолжая наблюдать за первыми шагами чужой армии. «Да, долго же они будут добираться», — произнес Кассиан. «У нас будет много времени подготовиться». «Да и путь у них прямым не будет», — согласился с ним Элиас. «Выжигать целые барханы по времени у них займет не один день и даже не неделю». «Мы подготовимся», — кивнул я. Наш разведчик сменил позицию для наблюдений, чтобы его не заметили, и продолжил наблюдать. «Они хоть и выбрали длинный путь», — заявил Элиас, — «но это не повод вам расслабляться. Если предел обратит внимание на то, как копошатся светлые, он может прислать сюда палача для превентивной зачистки». Вестник о нем упоминал, и я, честно говоря, ожидал его появления, а не армии астрального огня на горизонте, — ответил я. «Не будь здесь меня», — произнес Элиас, — «давно бы прислали. Но что они задумали, мне неведомо». «Похоже, тут ничего интересного не будет», — зевнул эльф. «Пойду-ка я перекушу и посплю, что ли?» «Да, эта усталость человеческого тела дает о себе знать», — согласился Элиас. «Аватару тоже нужно поспать. Хочу попробовать увидеть сны. Смертные много раз о них рассказывали». Он отключил стрим, и оба отправились спать. А я отправился на улицу и присел у входа. На улице постепенно светало, а деревня уже проснулась. Я поспешил закрыть запасные входы, из которых вышла армия скелетов. Я вновь занялся самокопанием, глядя на жителей деревни. Мне обещали реальность, неотличимую от настоящей. Но я тут оказался лишён всего того, что делает меня человеком. А таким макаром, как бы ни была сильна светлая сторона, темная возьмет вверх, чисто из-за нечеловеческих способностей. Скрестил ноги под собой. Я начал медитацию, постепенно заполняя свой источник светлой маной. Но действовал аккуратнее, оставив часть темной маны для сохранения контроля над печатями и своим войском. Перед глазами появился символ инь-ян. Визуальное представление двух противоположных и взаимодополняющих сил. «Это философия из мира, откуда пришла твоя душа?» — произнесла Сирена. «Как прекрасно выглядит. Это действительно великая мудрость, позволившая тебе достичь того, о чем, возможно, даже не думал падший. Но мне кажется, он к этому стремился. «Вполне возможно, но этого мы уже никогда не узнаем», — ответил я. Он оступился, и кривая дорожка увела его далеко. «Но можно попробовать», — не сдавалась Сирена. «У меня появилась теория, что я смогу запрограммировать пески времени на нужную дату, чтобы самим увидеть и, быть может, исправить». «Никаких игр со временем», — тут же ответил я. «Древо сказало, что это высшая магия, вот пусть боги с ней и играются. У меня от одной мысли отправиться в такое путешествие уже голова болит. Придумай этому песку применение получше». Перед глазами все так же висел этот даосский символ, и сейчас мой источник выглядел таким же, разделенным на две части, черное и белое. Поднял на уровень глаз правую руку, и сейчас на ней появился контур человеческой руки из линий света, будто из неоновых тонких трубок, но живая и подвижная. А еще я ей ощутил ветерок. Морозный. И на этой руке, сотканной из света, встали дыбом волоски. Я ощутил, как мерзнут пальцы. «Владыка, Кост, что происходит?» Бросилась ко мне Мари с испуганным взглядом. Я вспомнил и ощутил, как много я потерял, когда отказался от плоти и крови, произнес я. «Ты светишься, но наполовину», произнесла Мари и опустила взгляд, но через секунду вновь смотрела мне в глаза. «Негодница, ты думала, я буду тратить ману на создание этого органа?» Дошло до меня быстро. «Ты же сгоришь, деточка!» «Я готова принять свет, так же, как это сделал и ты, владыка», произнесла она и осторожно коснулась светлой руки. Раздалось едва слышное шипение, и я ощутил, как Мари борется с влиянием темной маны внутри себя. Она хотела приложиться щекой к моей ладони. Как вдруг раздался звук горна со стороны тракта. И на дороге появилось темное воинство со штандартом, на котором был неизвестный мне герб.